Глава восьмая. Возвратившись после полудня домой, Хонда велел жене приготовить ужин для приема гостей и ненадолго прилег. Во сне явился Киоаки и радостно заговорил о встрече, но Хонда, проснувшись, не почувствовал, что сон его взволновал. Собственные мысли, терзавшие его прошлой ночью, по-прежнему теснились в усталой голове. В 6 часов появились отец и сын Инума. Они были с дорожными чемоданами, чтобы потом сразу отправиться на вокзал. За столом, как-то стесняясь сразу вернуться к разговору о прошлом, Хонда и Инума принялись обсуждать текущие события. Инума, учитывая профессию Хонды, не выказывал откровенного недовольства нынешними порядками. Исао сидел в официальной позе и, положив на колени кулаки, слушал разговоры отца. Его глаза, вчера сверкавшие под маской, и сегодня горели ярким и чистым светом, совсем не подходящим к этой обыденной обстановке. Казалось, что они блестят так всегда. Чувствовалось что-то необычное в том, как эти глаза были расположены на лице, как распахивались миру. Хонда во время беседы с Инумой постоянно ощущал на себе их взгляд. Ему хотелось сказать юноше, что в беседе нет ничего заслуживающего столь пристального внимания. Этот взгляд был так далек от перипетий повседневной жизни. Чистый блеск глаз юноши вызывал просто-таки угрызение совести. Люди могут с жаром предаваться общим воспоминаниям примерно час. Но это не диалог. Человек, одинокий в воспоминаниях о прошлом, обнаружив собеседника, с которым можно поделиться этими воспоминаниями, начинает монолог, напоминающий долгий сон. Этот монолог может длиться столько, сколько пожелает говорящий, а через некоторое время обнаруживается, что им, нынешним собеседникам, не о чем говорить. Они словно находятся на разных берегах реки, мост через которую давно смыло. Чтобы прервать молчание, снова заговорили о прошлом. Хонде неожиданно захотелось спросить, зачем Инума когда-то опубликовал в газете правой организации статью «Короткая память маркиза Мацугая». «О, вы об этом? Я долго колебался, стоит ли посылать стрелу в маркиза, который столько для меня сделал. Писал, можно сказать, с риском для собственной жизни. Но твердо решил сделать это ради страны». Легкий, без запинки ответ, конечно, не мог удовлетворить Хонду, поэтому Хонда высказал предположение, что Инума сделал это ради Киоаки. Тот с нежностью вспоминал Инуму. При этих словах на лице слегка опьяневшего Инумы явно отразилась растроганность, приведшая в растерянность тех, кто это увидел. «Правда? Молодой господин так сказал? Я ведь надеялся, что он меня поймет. Написать эту статью меня побудило, как бы это сказать, желание сообщить всему свету, даже принеся в жертву маркиза, что молодой господин ни в чем не виноват. Я боялся, что если ничего не предпринять, слухи просочатся в свет, и тогда молодому господину будут грозить серьезные неприятности. Если же упредить слухи, раскрыв вероломство маркиза, то этих неприятностей можно будет избежать. А еще я думал, что даже маркиз из отцовских чувств готов ради сына подвергнуть позору свою репутацию. Пусть он был в гневе. Я так счастлив, что молодой господин меня понял. Господин Хонда, я хочу вам сказать, конечно, сейчас я выпил. Тогда Узнав о том, что молодой господин умер, я проплакал, считай, трое суток. В ночь бодрствования я пришел в усадьбу, но меня не пустили. Наверное, было такое указание. На церемонии прощания тоже за мной все время ходил полицейский. Я даже не смог зажечь свечу в память о покойном. Что ни говори, это самый прискорбный факт в моей жизни. Я и сейчас иногда плачусь жене. Как жаль, что молодой господин умер в 20 лет, так и не осуществив своих желаний. Инума достал из кармана платок и вытер слезы, наполнившие глаза. Жена Хонды, угощавшая гостей, замерла, и Сао, которому, видно, не приходилось видеть отца таким расстроенным, положил палочки и опустил голову. Хонда, прикидывая расстояние, пристально посмотрел на Инуму через ярко освещенный стол, где посуда уже стояла в беспорядке. В истинности чувств Инумы сомневаться не приходилось. Если эта скорбь необратима, то он, должно быть, не знает о возрождении Кияки. Знай он об этом, его печаль не была бы столь откровенной, а скорее неясной, неопределенной. Размышляя обо всем этом, Хонда словно ненароком заглянул в свою душу. Стенания Инумы сейчас не вызвали у него ни слезинки, и объяснить это можно было тем, что его закалили долгие годы умственного труда и тем, что у него появилась надежда на возрождение Кияки. Стоит лишь забрезжить возможности возрождения человека, как самая глубокая в мире печаль сразу теряет свою остроту, отлетает, как сухой лист. Это связано с отвращением, которое вызывает вид человека, теряющего в горе все свое достоинство. По зрелом размышлении, такое страшнее смерти. И Инума, утерев слезы, неожиданно повернулся к Исао и велел ему немедленно пойти отправить телеграмму, о чем он совсем забыл. В телеграмме нужно было сообщить, когда они прибудут, чтобы их завтра на вокзале в Токио встретили ученики из его школы. Рия предложила послать служанку, но Хонда понял желание Инумы на некоторое время удалить сына, поэтому быстро набросал план местонахождения ближайшего работающего допоздна почтового отделения и вручил листок Исао. Исао вышел, жена тоже поднялась и удалилась в кухню. Хонда решил: вот он, подходящий момент, чтобы все выяснить. И пока он, нервничая, колебался, как естественнее задать вопрос, заговорил и Инума. «Я потерпел полный крах в деле воспитания молодого господина и собственному сыну намеревался по возможности дать образование, соответствующее моим идеалам, но опять это не то, о чем я мечтал. Вот смотрю я на взрослого сына и с тоской, удивляющей меня самого, вспоминаю достоинство молодого господина. Я так обжегся на его воспитании. Но ведь у вас действительно прекрасный сын. По успехам Кияки Мацугая с ним не сравнится. Вы слишком добры. Во-первых, Исао закален телом. Мацугая был в этом смысле слабым. Произнося это, Хонда строил в голове план того, как естественным образом подвести собеседника к главному в разрешении загадки возрождения. И умер он в молодом возрасте от воспаления легких потому, что был красив внешне, а внутреннего стержня у него не было. Вот вы были при нем с детства и, наверное, доподлинно знали, как он сложен физически. «Ну что вы!» — Инума замахал руками. «Я и спины ему ни разу не потер». «Отчего же?» В этот момент на грубом лице главы школы появилось смущение, к темным щекам прилила кровь. Тело молодого господина, оно просто ослепляло. Я так ни разу и не посмотрел на него прямо. Вернулся, отправивший телеграмму Исао, и гости почти сразу стали прощаться. Хонда спохватился, что он практически не говорил с юношей, и, не привыкший общаться с молодежью, довольно неуклюже задал типичный для человека его профессии вопрос. «И что же ты теперь читаешь?» «Вот», — Исао, в этот момент перекладывавший что-то у себя в чемодане, достал оттуда тонкую книжку в бумажной обложке и протянул ее Хонде. «Купил в прошлом месяце», — товарищ посоветовал, «и уже 3 раза перечитал. Просто захватывающая книга. Вы ее читали?» Хонда перевернул книжку названием к себе. Это была скорее брошюра, на обложке которой уставным шрифтом было набрано «История Союза Возмездия». Автор Цунанори Ямао. Убедился, что ни имя автора, ни имя издателя, указанное на последней странице, ему ничего не говорят, и молча протянул книгу обратно, но сильная рука в мозолях, оставленных бамбуковым мечом, остановила его руку. «Если можете, обязательно прочтите. Замечательная книга. Я вам оставляю. Потом пришлете мне ее обратно». «Будь здесь Инума», который в этот момент вышел в туалет. Он, наверное, одернул бы сына за подобную настойчивость, но глаза юноши сверкали. Было совершенно ясно, что единственное, что он может сделать в ответ на расположение Хонды, это предложить ему свою настольную любимую книгу. Поэтому Хонда с благодарностью откликнулся. «А ты обойдешься без этой важной для тебя книги?» «Конечно! Я буду рад, если вы ее прочтете. Уверен, она вас тоже заинтересует». В том, как Исао это говорил, Хонда увидел внутренний мир, свойственный человеку только в таком возрасте. Мир, где не делается различия между своими и чужими чувствами, где свои чувства и чувства других людей воспринимаются одинаково, словно узор, горошек на грубой темно-синей ткани. Положительным качеством Рие было то, что она никогда не обсуждала гостей сразу же после их ухода, но в этом же сказывалась свойственная ей какая-то вялая добросовестность. Не будучи легковерной, она, словно жвачное животное, тщательно пережевывала свои ощущения. В силу этой привычки она могла лишь через несколько месяцев вдруг отпустить замечание по поводу недостатка в гостя, которого они когда-то принимали, чем всегда удивляла Хонду. Хонда любил Рие, но знал, что не может рассказать ей о каких-то своих фантазиях или снах. Рие, наверное, все это с удовольствием выслушала бы, она не сочла бы это глупым, но, скорее всего, не поверила бы. Привычка Хонды не вести с женой разговоров о работе была связана с определенными тайнами, свойственными его профессии, но не испытывал угрызений совести, скрывая от нее ту часть собственного мира, которая принадлежала его не очень богатому воображению, и события вчерашнего дня, так потрясшие его сердце, Хонда решил спрятать поглубже вместе с дневником снов Киоаки. Поздно вечером он вошел в кабинет и сел за бумаги, которые во что бы то ни стало нужно было просмотреть до утра, но что-то настойчиво отвлекало его от плотных, неудобочитаемых страниц протоколов и не давало работать. Машинально рука коснулась брошюры, оставленной Исао, и без особого интереса Хонда начал читать.